Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 86. «Босс, Юйан все еще лежит на поле», – тихо напомнил Мухэ. Лицо Муджо Юна внезапно потемнело. «Черт возьми, я чуть не забыл, что это обряд Юйана. Это все превратилось в обряд для этого маленького ублюдка. Чертов результат! Если Юйан проиграл, то я должен буду извиниться перед той парочкой, перед всеми этими тараканами из других семей». Одна лишь мысль об этом заставила давление старика подняться. На поле расслабленно стоял Мофань, возле которого лежал Юйан, словно побитая собака. «Ваше наследие! Вы хотели показать свое наследие? Я показал вам, что даже с вашим наследием я легко могу вас победить!» Мофань повернулся и направился к галерее. Результат поединка очевиден. Победил Мофань. Хоть публика и была поражена, но факт остается фактом. Мофань был победителем, а Муджо Юну оставалось лишь почернеть от злости. «Этот старый долг, что остался между нашими семьями. Мы должны выяснить, что с этим делать», будто случайно произнес Мофань. Он ждал этого дня в течение многих лет. «Сегодня перед многими его коллегами я дам ему попробовать его же лекарство». Муджо Юн готовился к тому, через что ему предстояло пройти. Он высоко оценил навыки Мофаня и потому даже потратился на броню для Юйана. Но даже в кошмарах он не видел, что Мофань мог бы победить, что он окажется магом, который пробудил двойной элемент. Весь грандиозный ритуал, что был предназначен для Юйана, стал ступенькой для Мофаня. Муджо Юн едва не зеленел от зависти и злости. «Это просто забудьте! Мне ничего этого не нужно! Глава Муджо Юн всегда заботился о нас! Нет никакой необходимости!» — сказал Мо Син, будучи добрым и простым человеком. По его мнению, если Муджо Юн будет присмыкаться перед ними, то они ничем не будут отличаться от него самого. «Да, это вовсе не важно, однако ваш сын действительно поразил нас сегодня», — быстро сказал Мухэ, стараясь сразу перевести тему. «Не важно, если бы Мофань собирался так просто их простить, то не стал бы использовать молнию против Юйана». «Ам, просто низко поклониться — это не так уж и много. Муджо Юн всегда отвечает за свои слова. Я сделаю то, что обещал», — свирепо сказал Муджо Юн. Когда он закончил говорить, тоже стоял перед Мо Сином. Его голос был громким, а действия резкими. «Я действительно должен перед ними извиниться? Если я сделаю это, то как я потом смогу поднять голову, чтобы смотреть в лица всех этих людей? Ублюдок, грёбаные ублюдки! Как небо могло дать этому оборванцу такой талант? Неудивительно, что он был так смел, собираясь заключать пари. Все из-за этого скрытого козыря». Муджо Юн, будучи старым лисом, рассмотрел любые возможности, чтобы выиграть наверняка. Но этот двойной элемент, борясь внутри, Муджо Юн наконец стиснул зубы и стал медленно сгибать колени. «Босс Джо Юн, нет необходимости делать это. У нас нет к вам ненависти. Не нужно это делать. Что бы ни случилось тогда, это все уже прошло. Старые предки всегда говорили, что улыбка может растопить ненависть. Мы можем просто оставить все в прошлом и смотреть в лучшее будущее», — сказал Мо Син, поспешно помогая Муджо Юну подняться. Муджо Юн был ошеломлен, глядя на действия Мо Сина. По его мнению, большинство гостей были бы рады увидеть то, как он преклоняется перед кем-то. Но Мо Син заставил его подняться. «Мофань, это далеко зашло», — сказал Мо Син. Мофань пожал плечами. Это желание его отца. Он не так уж и много хотел от этого поединка. Во всяком случае, видя Муджо Юна, что уже согнул колени, присмыкаясь так перед ними, он уже позабыл обо всех недовольствах. Хорошо сказано. Старая поговорка об улыбке, что растопит ненависть. Однако изюминкой все же является то чудо, что мы увидели сегодня. Потому что в нашем городе боя еще никто не делал мага с двойным пробужденным элементом. Хоть не так давно Мунин Сю удивила нас своим талантом в ледяной магии, у нас появился еще один гений, который сделает наш город знаменитым. Бог благословил наш город, звонко сказал главный Джу. Бо – не особо выдающийся город, находящийся в южной части страны. Не было никаких великих магов, что выпускались из этого города. Это длилось на протяжении многих лет. Однако рождение юных гениев Мунин Сю и Мо Фаня непременно создадут городу определенную репутацию. Думая об этом, многие люди почувствовали волнение. Мо Фань, закончим длинные разговоры. Когда ты присоединишься к воинской части, неважно, что произойдет в будущем, ты получишь звание капитана армии. Тебе никогда не придется беспокоиться о ресурсах для развития, серьезно сказал Джань Кон. Джань Кон, прекратите свое преследование! Это его свобода выбора, он сам решит, куда ему идти. Не пытайтесь его запугать, сказал Ян Джо Хэ. Какие притеснения? Это мое обязательство, у нас тоже есть ресурсы. В конце концов, он мой брат по мечу, смело сказал Джань Кон, пока остальные преподаватели сердито на него смотрели. «Босс Джань Кон, когда вы двое стали братьями по мечу?» «Инструктор Джань Кон, о чем ты вообще говоришь?» озадачился Мо Фань. «А? Этого недостаточно для тебя? Хочешь опустить ранги? Ты можешь быть моим помощником. Во всяком случае, если присоединишься к нам, мы гарантируем тебе богатство и статус», лаконично сказал Джань Кон. Остальные двое были в шоке, переживая, что Мо Фань может на это согласиться. «Чёрт! Он стал побратимом 18-летнему мальчику! Этот воин хочет перевернуть воинскую систему?» Двое других, что также были заинтересованы в Мо Фане, мечтали просто отключить Джань Кона и выбросить его. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.